полного изменения их привычек, желая, чтобы они почувствовали себя хозяевами. Так еще весной 1918 года он стал проповедовать те буржуазные экономические добродетели, которые весной 1921 года воплотит в новой экономической политике. «Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде». Именно такие лозунги, высмеивавшиеся революционными пролетариями тогда, когда буржуазия прикрывала ими свое господство, становятся теперь, после свержения буржуазии, очередными и главными лозунгами момента. В выступлениях Ленина начинают появляться мотивы патриотизма, которые прежде были немыслимы. Эпиграфом к своей статье «Главная задача наших дней», написанной 11 марта, когда советское правительство перемещалось в Москву, Ленин избрал слова Некрасова: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Ленин выразил непреклонную решимость любой ценой достигнуть того, чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле могучей и обильной. Она может стать таковой, ибо у нас все же достаточно осталось простора и природных богатств, чтобы снабдить всех и каждого, если не обильным, то достаточным количеством средств к жизни. У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству Великая революция, чтобы создать действительно могучую и обильную Русь. Пока Ленин говорил о необходимости улучшения административной и экономической системы советского правления, ужесточения трудовой дисциплины, его партийные сторонники шли за ним, хотя иногда и неохотно, но затем он стал призывать к введению государственного капитализма. Еще весной 1918 года он предлагал новую экономическую политику, которая на деле была введена тремя годами позже. В апреле 1918 года Ленин объявил, что социализм должен изучать организацию трестов. Социализм немыслим без крупнокапиталистической техники, построенной по последнему слову новейшей науки. Ленин предлагал изучать в Германии политику государственного капитализма, ссылаясь на Петра Великого, перенимавшего капиталистический опыт и ввозивший технику с Запада. В этой связи Ленин впервые наметил план, который считал совершенно необходимым для России, план ее электрификации. Он сделал это в ответ на предложение Академии наук предоставить в распоряжение советской власти свои силы для изучения природных ресурсов. Ленинское обращение к государственному капитализму вызвало сильную оппозицию внутри коммунистической партии. Против него поднялись так называемые левые коммунисты группы Бухарина, незадолго до того протестовавшие против Брест-Литовского мира. Они повели оживленную кампанию против Ленина на партийных собраниях и в партийной печати. В мае 1918 года они потребовали созыва нового партийного съезда, угрожая формальным расколом партии. Но до этого дела не дошло. На сей раз Ленин уступил. Он не мог пойти на такую крайность, поскольку с мая 1918 года партии пришлось вести борьбу за собственное существование в условиях поднимающейся гражданской войны. Поэтому был достигнут компромисс. Как мы уже видели, заводы и фабрики сразу же после революции национализированы не были. На них лишь появилась система рабочего контроля. Чтобы ввести государственный капитализм, предстояло сначала национализировать крупные промышленные предприятия. В этой области ситуация весны 1918 года отличалась от ситуации весны 1921 года. Для того, чтобы ввести государственный капитализм в 1921 году, необходимо было освободить промышленность от контроля правительственных уполномоченных и перевести все предприятия